Глава вторая. «Это еще не конец рассказа», — возразил мистер Трайлер. «Самое интересное, мистер Холмс, впереди. Я уже начал забывать об этих досадных происшествиях, тем более что привидения действительно больше у нас не появлялись. Но вчера ко мне пришли два джентльмена и сделали очень заманчивое предложение. Решили снять мой дом на месяц. За целую 1000 фунтов стерлингов. Согласитесь, сэр, это весьма немалая сумма. И она явно завышена. Даже слишком», — кивнул Шерлок. «Если учитывать, что аренда дома в Кройдоне на год стоит, насколько я знаю, примерно 400-500 фунтов. Что конкретно вам сказали эти два джентльмена? И, кстати, как они выглядели? Сможете их описать?» «Совершенно обычные люди», — пожал плечами мистер Трайлер, сразу переходя ко второму вопросу. «Я мог бы принять их за мелких торговцев или за приказчиков из хорошей лавки. Одеты добротно, но скромно, неброско. Причем их костюмы не сшиты на заказ у портного, а, я уверен, куплены в магазине готового платья, вроде того самого, что некогда имелся и у меня самого. Я, знаете ли, мистер Холмс, хорошо разбираюсь в подобных вещах. Хоть и давно уже отошел от коммерческих дел, связанных с продажей мужских костюмов и сюртуков. Кое-что еще помню». Пожилой джентльмен самодовольно улыбнулся. Воспоминания о благополучном прошлом, видимо, доставляли ему удовольствие. «Опишите, пожалуйста, их внешность», — попросил Шерлок. Наш гость наморщил лоб, припоминая подробности. «Один, назвавшийся мистером Харнером, низенький, худощавый, лет примерно 35-40, веснушчатый. Волосы рыжие, черты лица мелкие и совершенно не запоминающиеся. Глаза маленькие, мутные, бегающие из стороны в сторону. Он все время потел и вытирал лоб платком, видимо, от волнения. Второму, мистеру Кропсу, я бы дал лет 25, не больше. Это высокий, крепкий, здоровый парень с длинными и сильными руками. Настоящий громила. Волосы светлые, брови и ресницы белесые, глаза какие-то прозрачные, почти бесцветные. В отличие от своего приятеля, он вел себя очень спокойно, уверенно. Говорил мало, но смотрел при этом так, я бы сказал, буквально следил за каждым моим движением. И он, если честно, показался мне крайне, крайне опасным. Общался со мной в основном мистер Харнер. Говорил о возможной аренде моего дома. А его приятель, как я понимаю, присутствовал больше для поддержки. Мне они оба, честно вам скажу, очень не понравились. Поэтому я весьма настороженно отнесся к их предложению. Как они объяснили свое желание снять именно ваш особняк? Заинтересовался Холмс. В Кройдоне, насколько я знаю, можно без труда найти дом за гораздо меньшую сумму. Мистер Харнер сказал, что мой особняк якобы очень понравился некоему богатому иностранцу, и тот решил арендовать его. Причем весь дом как есть, со всей обстановкой и мебелью. А мы с Мэри должны на месяц куда-нибудь переехать. Кухарке же они обещали просто заплатить 2 фунта, чтобы она не появлялась в особняке. Ее услуги иностранцу не понадобятся. У него якобы есть свой повар. «Хм, довольно необычное предложение», — задумчиво произнес Холмс. «Цена аренды завышена как минимум в 10 раз. Как вы думаете, мистер Трайлер, с чем связан интерес к вам? Я имею в виду все эти события вместе. Сначала какие-то нелепые привидения, потом странные визитеры с весьма подозрительной сделкой. Не знаю», — вздохнул наш гость. «Могу только предполагать. Но мне очень хочется во всем этом разобраться, мистер Холмс, чтобы не совершить необдуманного поступка, о котором я потом буду жалеть до конца жизни. Именно поэтому я и пришел к вам. Мне нужен ваш совет, ваша консультация. Но кое-какие мысли и соображения у вас все-таки есть, не так ли?» — сказал великий сыщик. «Хотелось бы их услышать. Поделитесь со мной». «Полагаю, вся эта суета вокруг дома связана с одним фактом — с тайной сокровища Фрэнсиса Дрейка», — тихо ответил старый джентльмен. «Дрейка?» — переспросил Холмс. «Того самого известного пирата». Мы в семье предпочитаем называть его капером, командором и мореплавателем, совершившим кругосветное путешествие вторым после Магеллана. Важно ответил мистер Трайлер. Не говоря уже о том, что сэр Фрэнсис прославился как верный сын Англии. Он, как известно, был заместителем командующего британской эскадрой в решающей битве против испанской непобедимой армады и внес немалый вклад в нашу блистательную победу. Для британской короны Фрэнсис Дрейк сделал больше, чем все каперы вместе взятые, а своими великими морскими походами и грандиозными открытиями он прославил свое имя на века и обессмертил его великими победами над испанцами. Не спорю. Чуть улыбнулся Шерлок. Мои познания в английской истории нельзя назвать полными и глубокими. Но я не понимаю, сэр, какое отношение имеет этот славный мореплаватель к вашему дому и ко всей этой истории. Дело в том, — сказал старый джентльмен, — что сэр Фрэнсис мой предок в восьмом колене. Я происхожу от одного из младших сыновей этого отважного капитана. А особняк, где мы сейчас живем с Мэри, был некогда построен внуком сэра Фрэнсиса Уильямом Дрейком. Это произошло в самом начале 17 века. Примерно через 10 лет после гибели моего славного предка в одном далеком морском походе. Так вот, по завещанию Уильяму досталась часть имущества деда, в том числе и его морские карты. И согласно легенде, передававшейся в нашей семье из поколения в поколение, Уильям спрятал их где-то в нашем доме, замуровав в стене. Хотя по другой распространенной версии, он зарыл карты в нашем саду. И на одной из них, надо полагать, обозначен пиратский клад. Проявил чудеса дедукции Шерлок. Который все усиленно ищут. «Да, именно так», — воскликнул старик. «Я понимаю ваш скептицизм, мистер Холмс, но тем не менее семейная легенда имеет под собой вполне реальное основание. В марте 1573 года флотилия Фрэнсиса Дрейка начала преследовать галеоны, перевозившие груз серебра и золота из Нового Света в Испанию. В порту Номбре-де-Диус ему удалось разгромить испанский конвой и захватить весь ценный груз. В руках у Дрейка оказалось около 5000 фунтов серебра и золота. Сказочно богатый приз. Но сразу возник вопрос. Как доставить слитки на английские корабли? Ведь до тайной стоянки флотилии Дрейка предстояло пройти почти 20 миль, причем по сплошным джунглям, и никаких вьючных животных у них не было. Весь груз предстояло нести на себе. Тогда сэр Фрэнсис принял решение закопать серебро в тайном месте недалеко от порта, а с собой взять лишь самое ценное — украшение с драгоценными камнями, и еще столько золота, сколько смогут унести его люди. Переход через джунгли оказался очень тяжелым. Их упорно преследовали испанцы. Однако моему предку удалось вывести всех моряков к кораблям, а затем и благополучно вернуться в Англию, в Плимут. Позднее сэр Фрэнсис не раз собирался вернуться за спрятанными сокровищами, но все никак не получалось. Считается, что серебро до сих пор лежит где-то в окрестностях порта. Теперь это, кстати, территория Панамы. Разумеется, его искали, и много раз, но найти никому не удалось. И согласно семейной легенде, сэр Фрэнсис незадолго до своего последнего путешествия, как бы предчувствуя скорую кончину, нарисовал карту с указанием точного места тайника и оставил ее среди своих бумаг. Карта долгое время хранилась в личных вещах отважного капитана в усадьбе Бакленд-Эбби, которую он купил в 1580 году. После смерти сэра Фрэнсиса его имущество было поделено между наследниками. Часть документов, как я уже сказал, досталась младшему сыну, моему предку. И уже Уильям Дрейк построил дом, в котором мы теперь живем. И именно где-то в нем Уильям, согласно преданию, и спрятал бесценную карту сокровищ. Странно, что ее до сих пор не нашли. С сомнением покачал головой Холмс. «Если клад так велик, как вы говорите, то наверняка было немало желающих отыскать этот документ в доме, а потом и само серебро. Искали. Причем много раз». Кивнул старый джентльмен. «Мой прадед, а затем и дед, тщательно исследовали весь дом, Простучали в нем буквально каждый кирпичик, каждый камушек в поисках тайника. Осмотрели каждую балку, проверили все уголки и как минимум трижды перекопали весь наш сад. А он довольно-таки обширный, однако. И старый джентльмен развел руками, показывая, что желанной цели никому не удалось достичь. «Может, карты вообще не существуют?» — предположил Холмс. «Не всем семейным легендам можно верить». «Я раньше тоже так думал», — кивнул мистер Трайлер. «И прадед, и дед. Да и я сам в молодости упорно искали карту, но никаких следов тайника в доме не обнаружили. Тогда я убедил себя, что она лишь красивая легенда, вроде тех, что часто возникают вокруг жизни ярких, сильных людей. И со временем прекратил всякие поиски. Но примерно месяц назад вдруг начались эти странные события вокруг моего дома, и я вновь вспомнил о кладе. И решил, что нужно обратиться к вам, мистер Шерлок Холмс, чтобы вы помогли мне во всем этом разобраться. И вот я здесь». Великий сыщик набил табаком трубку и сказал мистеру Трайлеру. «Ваши сомнения по поводу аренды вполне понятны и разумны. Вам посулили более чем щедрое вознаграждение за то, чтобы вы на месяц отдали свой особняк неким людям. И, как я понимаю, вы сейчас думаете над тем, не принять ли вам его, раз карту до сих пор никому найти не удалось. Вы надеетесь получить хоть что-то за легенду, так ведь? Не скрою. Деньги бы мне сейчас очень пригодились, мистер Холмс». Тяжело вздохнул старик. «На них я смог бы отвезти Мэри в Швейцарию и поместить в один из пансионов на лечение. Альпийский воздух, говорят, творит просто чудеса. И я, если уж совсем честно, действительно не знаю, что мне делать, соглашаться или нет. С одной стороны, очень хочется взять эти деньги и уже через пару дней отплыть с Мэри в Европу, но с другой... Вдруг карта действительно существует и до сих пор лежит у нас в особняке. Представляете, какую она имела бы ценность? Продав ее, я смог бы не только полностью вылечить Мэри, но и основательно поправить свои финансовые дела». И старый джентльмен с надеждой посмотрел на Шерлока. «Что тот скажет? Что посоветует?» «Да, история весьма интересна», — произнес наконец великий сыщик. «И у меня, мистер Трайлер, после вашего рассказа тоже сложилось впечатление, что вся суета вокруг вашего дома затеяна именно из-за карты. Других объяснений пока что нет. Кое-кто, по всей видимости, уверен, что в ваше отсутствие сможет найти ее, и ради этого готов даже расстаться с весьма значительной суммой. Два джентльмена, которые к вам приходили, эти мистер Харнер и мистер Кропс, думаю, действовали не сами по себе, а выполняли чей-то приказ. Логика действий преступников вполне понятна. Сначала вас пытались напугать с помощью довольно глупого и неуклюжего представления, я имею в виду появление нелепых привидений. Спектакль был рассчитан на то, что у вашей дочери, молодой и, надо полагать, весьма впечатлительной особы, не выдержат нервы, и она сбежит из особняка. А значит, и вы тоже. И тогда здание оказалось бы совершенно свободным для поисков. Но злоумышленники просчитались. У Мэри, как и у вас, мистер Трайлер, оказались крепкие нервы, и вы еще сумели дать злоумышленникам достойный отпор. После этого преступники решили действовать по-другому, подкупить вас. Им, видимо, хорошо известно о болезни Мэри и о том, что вы крайне нуждаетесь в деньгах. Отсюда и предложение. Они совершенно уверены, что вы возьмете деньги и согласитесь на все условия. Еще бы. Такая сумма и только за то, чтобы месяц пожить в другом месте. Когда, кстати, обещали передать вам деньги? Встреча назначена на послезавтра, — ответил мистер Трайлер. Мы договорились, что заключим соглашение в четверг. Я сразу получу всю сумму, и мы с Мэри покинем дом. Значит, у нас есть еще 2 дня, — сказал Шерлок. Что ж, времени не так уж и много, но оно есть. Как вы смотрите, мистер Трайлер, на то, чтобы пригласить меня в гости? Я бы с удовольствием посетил ваш замечательный дом. Это ведь тоже часть нашей английской истории. Наверняка у вас ведь сохранились какие-то личные вещи вашего славного предка, так? Старый джентльмен с гордостью ответил. Их не так много, как хотелось бы. Большинство предметов давно и безвозвратно утеряно. но кое-что действительно есть. Подзорная труба Фрэнсиса, чернильный прибор, которым, говорят, он часто пользовался, и еще кое-что из мелочей. Отлично. С воодушевлением произнес великий сыщик. Ждите нас завтра в особняке. Думаю, мой друг, доктор Ватсон, тоже захочет приехать к вам. Ему это будет очень интересно. Я громко гавкнула. Про меня случайно не забыли? Ты хочешь с нами? Великий сыщик посмотрел на меня. Ладно, в большой компании всегда веселее. И Шерлок представил меня мистеру Трайлеру. Это моя верная помощница такса Альма. У нее отличный нюх и прекрасная охватка. Да и храбрости ей не занимать. Полагаю, она пригодится. Старый джентльмен внимательно посмотрел на меня, потом кивнул. «Ну, раз вы так считаете, договорились». Холмс радостно потер руки. «Мы с доктором и Альмой прибудем к вам завтра утром и постараемся сразу приступить к поискам карты. Может, нам повезет, и мы ее найдем».